По мере их продвижения, подземное громыхание, которое Хасан слышал прежде, раздавалось все чаще. Временами складывалось ощущение, что весь пол ходит ходуном, будто тугая, готовая лопнуть мембрана барабана. «Что это?» — Сигелит остановился. «Я тебе говорил, началась война, и ты невдалеке от самого ее очага. Ты слышал вымыслы о том, что император отсутствует, что он пренебрег своим долгом. Это не так. Он не забудет о нем никогда. Он не может отлучиться, не сейчас, когда нарушена печать». Он стиснул губы, выражение его лица стало жестче. «По правде сказать, я еще не научился винить Хоруса. Возможно, что и не смогу, пока не увижу его вновь, преображенного теми силами, которыми он был поглощен. Но кого я виню, так это Магнуса. Из всех них именно он должен был понимать, что к чему. Он возлагал на Магнуса так много надежд». Он с горечью покачал головой и снова пошел вперед. «Поистине, так много надежд». Они продвигались вглубь, спускаясь по спиральным лестницам, вырубленным в девственной скале. В воздухе появился запах раскаленного металла. Они миновали новых кустодиев. На сверкающих доспехах некоторых из них имелись горелые отметины и глубокие пробоины. Содрогались сами стены. В конце концов, они вошли в еще один циклопический зал, который затемнял все встреченные до этого. Он уходил вверх в вековечную тьму, теряясь в тенях. Чаши массивных курильниц, подвешенных на железных цепях, сияли красноватыми углями, источая едкий запах фимиама. Здесь копилось еще больше кустодиев вместе с безгласными воительницами. Хасан не задержал внимания ни на ком из них. Он прикипел взглядом к главному атрибуту далекой противоположной стены – паре массивных золотых дверей высотой с титан-полководец, которые покрывал умопомрачительный ковер астрологических и мифологических символов, переплетающихся друг с другом в буйстве позолоченных изображений несметного множества змей, волков и ангелов. Из-за дверей доносились громоподобные удары. Временами казалось, что створки едва держатся, несмотря на свой колоссальный размер. Хасан отпрянул, напуганный размахом творившегося по ту сторону. «Это самый дальний рубеж. Ты отделен от того кошмара дюжиной подобных дверей, и все же ты его чувствуешь. Я не смогу туда войти», — напрягся Халид. «Нет, не сможешь». Прикрытое капюшоном лицо Малкадора смотрело на двери, и его глаза сияли во тьме. «Даже я не смогу. Эти двери не откроются до самого конца». Хасан не мог отвести взгляд. Шум, что стоял на дальней стороне, был чудовищным. Ему представилось, что он уловил отголоски совершенно неземного визга и приглушенный звук разряда ужасных нечеловеческих энергий. «Ничто из оружия, что ты мог бы мне принести, не сравнится с задействованным там. Не было войны беспощаднее этой. И все же никто никогда не узнает о том, что она случилась. Каким бы ужасом ни уготовано произойти в материальной вселенной, все они бледнеют в сравнении. Ты стоишь в преддверии, капитан. Вот это и будет истинная битва за души человечества». Хасан попытался взять себя в руки. «И он внутри?» «Да». Хасан отшатнулся. Мысль о том, что что-то может выжить в том незримом светопредставлении, сама идея этого казалась невозможной. Его воображение пасовало. Это не умещалось в голове. «Тебе никогда не придется пройти через эти двери, Халид. Я показываю их лишь для того, чтобы ты понял». Через какое-то время он отвернулся и пошел прочь. Хасан следовал за ним по пятам. «Пока что я тоже остаюсь на этой стороне, предпринимая все, что должно быть предпринято для сохранения наследия нашей расы. Но придет время, и мне придется отложить эти вещи в сторону и совершить выбор. Когда этот момент наступит, мое дело подхватят другие». Сигелит вздохнул. «Итак, позволь рассказать, зачем я в действительности призвал тебя в это место?» Он посмотрел на Хасана. Его взгляд был едва ли не мучительным в своей пронзительности. «Наряду с камнями я собираю людей. Я собираю чистые души, способные восстановить то, что непременно будет утеряно. Некоторые из них воины, другие – мастера по части псионических возможностей, иные же – просто смертные. Они все будут нужны. Им предстоит стать моими избранными, сердцем грядущих великих дел. Я нуждаюсь в адептах хранилища, в последователях, которые защитят сокровища, когда этого не смогу сделать я. Мне требуются люди, которые сберегут пламень просвещения и сдержат натиск зла. Извечная цепь не должна прерваться, даже если так будет с моей жизнью». Сигелит остановился. «Ты присоединишься ко мне, Халид? Вступишь в это братство?» Когда вопрос был задан, Хасан удивился сам себе. Он не колебался, внезапно пришло ощущение правильности, словно этот вопрос дожидался его всю его жизнь. «Это мой долг, я сделаю все, что вы скомандуете», — ответил Халид. «Это не приказ, капитан. Приказы — это для воителей и примархов. Я же просто создаю возможности, но я рад». Малкадор двинулся было прочь, но Хасан остался стоять на месте. «Прошу прощения. Хасан оглянулся через плечо на сотрясающиеся золотые двери. «Вы сказали, что вам придется совершить выбор. Позвольте, я могу спросить?» «Каков он?» Сигелит улыбнулся, но изгиб его губ был горьким, словно он размышлял над целой жизнью напрасных надежд. «У всех у нас свои страхи, Халид». И тогда, поглядев на старческое лицо этого человека, Хасан в первый раз не ощутил ни излучаемой им гигантской мощи, ни груза сокровенной мудрости. Он видел уязвимость, он видел ужас. Но ничего не предрешено. По-прежнему остается надежда. Надежда остается всегда. Затем он двинулся прочь, вышагивая обратно в катакомбы, клацая о камень концом своего посоха. Хасан следил за тем, как он уходит. Реген Терры, повелитель бесчетных миллиардов Империума и карающая длань Императора. И в этот миг, по крайней мере для него, Сигелит не был похож ни на одну из этих персон. В этот миг Халид Хасан, ранее член 4-го тайного подразделения, ныне же избранный Малкадора, видел в нем всего лишь старика, измотанного целой вечностью служения, который, ковыляя, уходил во тьму. Хасан ощутил мимолетный укол жалости. Затем он встряхнулся и поспешил вслед за Сигелитом. Он не оглядывался назад, на запечатанные врата в ад, а держал курс наверх, к золоченым террасам Дворца Императора. Там наверху получится забыть рваный визг ужасной битвы, что свирепствовало в недрах. Там наверху по-прежнему будет светить солнце, по крайней мере, еще какое-то время.